Глава 17. «Я хочу, чтобы меня развлекали», — заявила Вэн Цянь. «Брат, сочини для меня поэму». Ее двоюродный брат, первый министр, улыбнулся. Он был таким же, каким запомнил его Тай по 9-му кварталу, и когда видел его издали в парке Длинного озера. Крупный мужчина, красивый и сознающий это. Он был одет в синий шелк с вышитым серебром драконами. На левой руке — кольцо с лазуритом. В окна с открытыми ставнями залетал ветерок, шевеля узкие флажки снаружи. Вечер только начинался. Они находились в Мавае, где императоры веками снимали усталость в горячих источниках, и где также долго дворы различных императоров играли в свои знаменитые развратные игры. Совсем недалеко отсюда, с северной стороны, возвышались гробницы 9-й династии. Поэты писали о таком соединении символов, хотя это было рискованно и следовало проявлять осторожность. Тай в данный момент не чувствовал желания проявлять осторожность, что было неразумным, и он понимал это. Он был напряженным, как натянутая тетива лука. И Вэнь Джоу, и брат Тая тоже были здесь. Они не знали, что он в этой комнате. Дзянь ради забавы, а возможно и нет, устроила так, что Тай пришел раньше ее гостей и уселся на скамью из слоновой кости за одним из двух расписанных домашних экранов. Летящие журавли, широкая река, вздымающиеся горы, крохотная фигурка рыбака в лодке. Он не хотел этого делать, чувствовал себя слишком пассивным, уступчивым. Но, с другой стороны, он не понимал, чего хочет здесь добиться. Он приехал. Это двор. Ему нужно принять решение, выбрать, на чьей он стороне, или отвергнуть выбор. «Полезно также было бы остаться в живых», — саркастически подумал он. Один из присутствующих здесь уже пытался его убить. По крайней мере, один из них. Пока что Тай согласился с тем, что хочет от него возлюбленная спутница. Он может начать с этого, по крайней мере. Когда они прибыли, служанки Дзянь выкупали его, вымыли ему волосы, серьезно, пристойно, без намека на фривольность, о которой ходили слухи. Потом, в комнате с видом на озеро, они приготовили для него одежды из шелка ляо, более тонкого, чем ему доводилось носить за всю жизнь. В одном стихотворении говорилось, что по сравнению с обычным шелком он подобен сверкающему водопаду рядом с мутным ручьем, высохшим в летнюю жару. Тай вспомнил этот образ, когда одевался. Его платье переливалось, сверкало всеми оттенками зеленого, цвета бамбуковой рощи в меняющемся свете. Его туфли, пояс и мягкая шляпа были черными, с бледно-желтыми драконами. Шляпную булавку украшал изумруд. Две женщины проводили его, молча, руки в широких рукавах, глаза опущены, по коридорам из мрамора и нефрита, потом через внутренний двор и снова по коридорам в палату, где Вэн Цянь, очевидно, собиралась принимать определенных гостей. Тай не видел ее после их приезда. Она сказала ему в паланкине, что у нее есть план на сегодняшний вечер, но он понятия не имел, что это может быть за план и какова его собственная роль в нем. Каждую ночь у Куала Нора, глядя, как заходят и поднимаются в небо звезды или луна, он каждую секунду знал свою задачу. Знал, зачем приехал туда. Здесь он был всего лишь одним из многих танцоров и, вдобавок, не умел танцевать этот танец. Тай хотел бы, чтобы Тянь был с ним. Вэйсун он на этот вечер отпустил, и она уехала с отчетом в свой Каньлинский монастырь, расположенный дальше по берегу. У него мелькнула мысль, что теперь, когда он уже приехал, ее обязанности, ее службу можно считать законченной. И почувствовал себя до странности беззащитным, когда она поклонилась и уехала. Поэт находился где-то в Мавае. Он уже гостил здесь раньше. У них не было возможности поговорить до того, как их увели в разные стороны. Тянь почти наверняка дегустирует какое-нибудь знаменитое вино. Интересно, — подумал Тай, — вели ли себя женщины так же благопристойно с изгнанным бессмертным, как с ним? Две его провожатые довели его до этого зала приемов. Показали экраны. Автором рисунков на них был Ван Шао. И низкую скамью за одним из них. Любезно предложили ему присесть. Тай мог отказаться, но не знал, что это ему даст. На данный момент самым разумным казалось посмотреть, что затеяла Цзянь. Во что она играет, если это игра? Он обнаружил, что ему довольно хорошо все видно сквозь маленькие отверстия в экране. С разрисованной стороны он их не заметил. Тай был совершенно уверен, что эти смотровые отверстия и возможность видеть комнату, оставаясь невидимым самому, не случайны. Подняв взгляд, он с удивлением заметил, что потолок сделан из чеканного золота. На нем были выбиты цветы лотоса и журавли. Стены из сандалового дерева, полы из мрамора. Цзянь улыбнулась его экрану, когда вошла вместе со своим управляющим, не с тем, с которым приехала сегодня утром. Тот утренний, вероятно, уже мертв. Тай подумал, что на дороге, наедине с ним, она улыбалась не так. Перед тем, как выйти из паланкина, чтобы сесть на Динлала и проехать остаток пути верхом, он спросил у нее, поможет ли она ему при дворе. «Я не знаю», — ответила она. «Сейчас Цзянь мне не помогает», — решил он. Возможно, он ошибался, но чувствовал, что это правда. А еще чувствовал себя трусом, сидя здесь. Ему хотелось открыто бросить вызов Вэньчжоу и брату. В его воображении промелькнула картинка, как он дерется с ними на мечах. Лю совсем не умел обращаться с мечом, но Джоу, вероятно, не уступал Таю. Или даже превосходил его. Это была бесполезная мысль. Проносить сюда оружие запрещалось. Его заставили отдать мечи сразу же, как только они приехали. Сквозь экран Цзянь выглядела совсем другой. Более спокойной, более безмятежной, полной той торжественности, которая не существовала, не могла существовать, когда она возлегала в надушенном паланкине и чистила личи, прижимаясь босой ножкой к его бедру. Она тоже была одета в зеленое, шелк с императорскими фениксами, вышитыми тем же бледно-желтым, как и его драконы. Интересно, означает ли это что-нибудь? Прическа такая же, как раньше, зачесанные на одну сторону волосы. Стиль, которому все подражают. Это производило впечатление на мужчину, который смотрел на нее. За спиной Тая находилась маленькая незаметная дверь. Он прямо сейчас мог встать и уйти, если дверь не заперта. «Интересно, заперта ли она?» — подумал Тай. И еще подумал о том, есть ли дверь за другим разрисованным экраном, стоящим под углом к его экрану, у той же стены. Эти два экрана обрамляли пространство для Вэн Цзянь и ее друзей в Мавае весной. Он бросил размышлять о таких вещах, когда Цзянь уселась на возвышении в центре зала, приняла из рук управляющего чашку и подала знак «впустить гостей». Высокие двери распахнулись. Вошло несколько человек, только мужчины. Цзянь осталась единственной женщиной в зале. Даже слуги, наливающие вино в нефритовые чашки, были мужчинами. Музыканты отсутствовали. Среди вошедших оказался Сыма Цзянь. Сюрприз. Поэт был должным образом одет и вымыт, в темной шляпе, волосы аккуратно заколоты. Выражение лица настороженное и насмешливое, как всегда. Та это отметил, но долго не задержал взгляд на друге. Его внимание привлекли другие. Не первый министр, хотя Вэньчжоу тоже вошел вместе со всеми. Скрытый экраном, молчаливый, испытывающий страх и старающийся с ним бороться, Тай смотрел на своего старшего брата. В первый раз за 2 года. Лю еще сильнее поправился, что сказалось на его лице, но больше никак не изменился. Ниже ростом, чем Тай, мягче. В богатом, мрачном, черном шелке мандарина с темно-красным поясом высшего ранга и символическим ключом у пояса. Он скромно вошел, официально поклонился и занял место позади Вэньчжоу, немного сбоку. Тай в упор смотрел на него, не в силах оторвать глаз. Страх и ярость. Он узнал еще одного человека из тех, кто вошел. Наследника императора. Еще один сюрприз, если Цзянь наметил на сегодня что-то серьезное. Принц Шиньцу был печально известен любовью к чувственной роскоши, но его редко видели в городе и никогда в северном квартале. Он не ходил к женщинам. Женщин доставляли к нему. Еще более крупный мужчина, чем первый министр. Короткая бородка, более широкая, чем модно у мандаринов. Как увидел Тай, наследник уже держал в руке чашку вина. Окидывая взглядом зал с того места, где он остановился, у открытого окна, принц улыбнулся Цзянь, которая поклонилась и весело улыбнулась в ответ. Подождала, пока гостям нальют вина, потом произнесла свои первые слова, обращенные к двоюродному брату. Тай из-за экрана видел, как Джо улыбнулся своей уверенной, ленивой улыбкой. «Мы держим специальных людей для сочинения стихов, сестра. А ты просишь стихов у единственного из присутствующих, чьи старания тебя наверняка не порадуют». «Но он ведь постарается, пусть лишь для того, чтобы порадовать меня». Тай слышал в ее голосе лукавую улыбку. «Я тебя слишком сильно люблю для этого», — ответил Джоу. Кто-то рассмеялся, оценив шутку. Тай не видел, кто именно. Вэньчжоу прибавил. «И среди нас, кажется, присутствует поэт по той или иной причине. Пусть он тебя развлекает, сестра. Разве он здесь не для этого?» Справедливый вопрос. Поэт некоторое время назад покинул город, попав, как обычно, в немилость. И она была связана с Цзянь и со стихотворением. «Изгнанный бессмертный и на небесах, и на земле». Такие ходили слухи. Цзянь лишь улыбнулся. Тай начинал понимать, что у нее больше дюжины разных улыбок. Это была ближе к улыбке кошки, играющей с мышью. Он ощутил это еще в паланкине. И ему пришло в голову, что ее цель сегодня — не развлечение. Интересно, понял ли это Джоу? Тай вдруг содрогнулся и сам не понял, почему. В тех сказках, которые рассказывала когда-то нянька, так мог задрожать тот, кто прошел по тому месту, где когда-нибудь будет его могила. «Если ты никогда так не дрожал, — говорила она, — значит, тебе суждено умереть в воде или остаться непогребенным». Его брат слышал те же сказки из того же источника. Знал те же фрукты из сада, те же качели на дереве в саду отца, речку, где можно было плавать и ловить рыбу, листья павловни на дорожке, опавшие все сразу осенью. Тех же учителей, закаты, птиц, возвращающихся в конце зимы, те же пронизанные молниями летние грозы в детстве, в комнате, где они вместе слушали гром. «Я опасаюсь предлагать господину Сыме прочесть стихи после тех последних, которые он нам читал в домине», — сказала драгоценная наложница. «В них говорилось о древнем императоре и его возлюбленной». Она смотрела на поэта и не улыбалась. «Я огорчен до глубины души, и эта печаль останется со мной до конца дней. Если что-то из написанного вашим слугой не доставляет удовольствия вам или сыну неба», — серьезно ответил Сыма Цянь. «Но, — произнес первый министр с ухмылкой, — могу вам сказать, что многие из них не доставили удовольствия мне». Опять кто-то рассмеялся. Возможно, тот же человек. Цянь посмотрел на Вэня и снова поклонился. «Жизнь учит нас мириться с некоторыми огорчениями», — тихо произнес он. На этот раз рассмеялась Цянь и захлопала в ладоши. «Братец, братец!» — воскликнула она. «Никогда не играй в слова с поэтом. Разве ты этого не знаешь?» Вэньчжоу покраснел. Тай боролся с желанием улыбнуться. «Я склонен считать, что именно опальному поэту, не имеющему официального ранга, следует быть осторожным», — холодно ответил первый министр. Тай инстинктивно глянул на брата. Он в детстве часто смотрел на Лю, пытался понять, о чем тот думает. Лицо Лю оставалось бесстрастным, но взгляд его внимательных глаз переместился с женщины на поэта, потом быстро на человека, который неожиданно прервал последовавшее молчание. «Есть много способов измерять ранг», — учил нас учитель Чо, — тихо произнес принц Шиньцу. «Кстати, по вопросу об осторожности. У меня есть вопрос к первому министру. Хотя я боюсь помешать удовольствиям нашей дорогой Тянь». «Вам, единственному из всех, нет необходимости этого бояться», — приветливо ответила Вэн Цзянь. Тай не знал, как это понимать. И как понимать поведение принца, который прислонился к стене у окна и держал в руке чашку так небрежно, что вино за малым не выплескивалось из нее. Голос Шиньцзу звучал более резко, чем ожидал Тай. В сущности, он никогда не слышал, как говорит наследник, до него только доходили слухи. «Разумеется, я к вашим услугам, уважаемый господин», — Вэнь Чжоу поклонился. Ему пришлось это сделать. Тай подумал, что это не доставляет министру удовольствия. Сам он уже устал, сидя в своем укрытии и пытаясь уследить за линиями связи и напряжения в зале, прочесть хотя бы лежащий на поверхности смысл, не говоря уже о глубинном. «Благодарю», — ответил принц. Он выпил вина. Жестом подозвал слугу, подождал, пока тот наполнит чашку. Все в зале ждали. Когда слуга отошел, Шиньцзу снова непринужденно прислонился к стене. Посмотрел на Вэнь Чжоу. «Что вы делали, Сань Ли?» — спросил он. Тай за экраном обнаружил, что дышит осторожно. «Мой господин, вы предлагаете обсуждать государственную политику? Здесь?» Джоу выразительно посмотрел сначала на поэта, а потом на двух-трех других человек в зале. «Да», — хладнокровно согласился Шиньцзу. «Среди прочих вещей я хотел бы знать, какова государственная позиция в этом вопросе». Снова наступило молчание. Имеет ли наследник императора право требовать этого от первого министра? Тай понятия не имел. «Сестра», — начал Джоу, поворачиваясь к женщине в зале. «Несомненно, приятное собрание, весенний вечер не...» «По правде говоря», — перебил его Цзянь довольно мягко, «признаюсь, мне бы тоже хотелось это знать. Насчет Ань Ли. В конце концов...» — она одарила всех присутствующих изысканной улыбкой. «Он мой приемный сын. Мать всегда волнуется, знаете ли, постоянно». На этот раз тишина была почти болезненной. Джоу оглянулся через плечо на Лю. Брат Тай сделал маленький шажок вперед, очень маленький. Поклонился Цзянь, потом принцу. «Мой господин принц, благородная госпожа, насколько нам известно, губернатор Ань покинул столицу». Это было правдой, и Тай знал об этом, но это не давало ответа ни на один из вопросов. «Покинул?» — быстро произнес Шиньцзу. «Три дня назад, вечером». «А его старший сын уехал еще раньше», — прибавил Цзянь. Теперь она не улыбалась. «Аньрон отправился на северо-восток с маленьким отрядом на хороших конях». «Тем не менее, Рошань поехал на запад», — сказал Лю. Тай понял, что его брат уводит их от того вопроса, который хочет задать принц, каким бы он ни был. «Безуспешно». «Нам это известно», — сказал Шиньцзу. «Он встретился с вашим братом на дороге в Чэньяо». Тай перестал дышать. «С моим братом?» — переспросил Лю. Он казался потрясенным, и это не было притворством. Лю умел искусно скрывать свои чувства, но не симулировать их. «С Шэнь Таем?» — одновременно с ним воскликнул первый министр. «Зачем он это сделал?» «Я бы предположил, что речь шла о сардийских конях», — небрежно заметил Шиньцзу. «Но обсудить хотел не это». «На это следует обсудить», — резко заявил первый министр. «Рошань явно...» «Он явно интересуется их местонахождением, поскольку среди прочих должностей занимает должность начальника императорских конюшен. Он обязан интересоваться этим, не так ли?» Принц оторвал спину от стены. «Нет, мой вопрос к вам, первый министр, и к вашему советнику, конечно, поскольку он, по-видимому, хорошо информирован. Иной, прошу вас, скажите мне, почему вы участвовали в действиях, имеющих целью выдворить Рошаня из города? Или еще хуже?» Тай с трудом сглотнул и заставил себя снова дышать, по-прежнему осторожно. «Сын неба пригласил его сюда, братец, мы все это знаем». Дзянь покачал головой. «Я даже сама за него просила. Он, знаешь ли, развлекает меня всякий раз, когда бывает при дворе». Только в тот момент Тай понял, что они с принцем работают вместе, и все это отнюдь не спонтанно. «Выдворить его из города?» — переспросил Вэньчжоу. «Каким образом я мог это сделать?» Принц отпил вина. «Распуская слухи в домине и среди мандаринов насчет его намерений, и делая это тогда, когда он находился в Синане, вдали от своих солдат, и чувствовал себя незащищенным». Теперь в зале не осталось никакого ощущения праздности. Тай увидел, как два или три человека начали пятиться, словно пытались выйти из сражения. Широко расставленные глаза Сыма Цяня перебегали с одного говорящего на другого, жадно впитывая все происходящее, как свет.